прокричала Кёрсти. Тут было ветрено. Да, ребята начали спуск. На деле, перелезть дорожное ограждение и найти тропку по косогору, к песку, и дойти до пляжа, было делом плевым. Ник и Трент помогли Кёрсти и Миранде. Линда отказалась от помощи и сама прыгнула в песок, упав на руки и громко рассмеявшись, а Мередит кокетливо дождалась, когда руки к ней протянет Джейкоб. Ветер усилился. Он трепал волосы и одежду, гнал штормовые тучи, и ребята сразу поняли, что завтра в Санта-Монике и по побережью точно вывесят черные флаги. Ник посетовал, что нельзя искупаться. Скайлер его подначил. Ну, почему же? Но волны были уже выше, чем для серфинга, и Линда ткнула парня в ребра, чтобы он не провоцировал непонятливого Николаса на глупые, опасные поступки. Здесь было тихо и спокойно. С дороги не слышалось ни звука машин, ни голосов. Домов и отелей в округе тоже не было. Ребята достали купленные заранее гамбургеры и пиво, бросили несколько пледов на песок. Миранда упала на один из них, бросив рядом мягкую серую сумку через плечо, очень похожую на то, что любит носить скейтбордисты и роллеры. Рядом присела Кёрсти, сзади них устроился Ник, сев по-турецки. А здесь ничего, с симпатией осмотрелась Кёрсти. Ничего такого, зачем стоило бы переться в такие дали, хмыкнула Мередит. Не будь ворчуньей, ласково буркнул Джейкоб и взял в ладонь ее подбородок. Он грубо притянул ее к себе и поцеловал в губы. Выпьешь пиво? Ребята вскрыли банки. Океан раскатисто шумел, наползая длинной полосой прибоя на берег. Отсюда он был еще больше, страшнее и величественнее. Без домов вокруг и без понтонов, без яхт и катеров на горизонте, без любых свидетельств пребывания здесь человека, он был диким и таинственным. Где-то там, недалеко от берега, из-под воды торчал, словно зуб, большой треугольный камень. Фосфоресцирующие брызги омывали его и шумно лизали песок. И Миранда, обратив на бирюзовое сияние свое внимание, вскочила на ноги и отдала невыпитое пиво Тейту. «Эй, глядите-ка!» Она прошла по сухому холодному песку и скинула шлепанцы, войдя в воду. А во, свежо как! Океан принял неласково, зашумел и задышал всей своей массой в лицо Миранде, и она поразилась этому чувству, один на один с фатальной силой природы. Если захочет, смоет как песчинку, лизнет берег сильнее и поглотит безбрежной чернотой, в местах, где плещет пена, вспыхивающих ровным голубыми свечением. Ребята вошли на мелководье, весело плещась. Каждое движение руки – яркая флюоресцентная полоса по воде. Почему вода так светится? Кайл ногой пнул волну, и та намочила шорты Кёрсти.